Глава 10. Всю ночь я не могла сомкнуть глаз, а рассвет наступил неожиданно быстро. Наспех надела зеленое платье, обулась и села на кровать ждать Алию. Она вот-вот должна была подойти, но время шло, а подруги все не было. «Ладно, граф, пойдем». Я потянула питомца за ошейник. «Удачного дня!» — откуда-то из-под потолка крикнул Яр. «И тебе». Призрак в ответ только хохотнул. К столовой я пришла самая последняя. В коридорах была тишина, все уже на завтраке. Собравшись с духом, толкнула дверь. Все столы были заняты. Одним, двумя или тремя студентами. Никто не сидел, как раньше, целыми компаниями. Как только я вошла, все разговоры смолкли, и все снова смотрели на меня. У противоположной от входа стены за круглым столиком с важным видом сидела Эми Гейн со своими подружками. Заметив меня, эти двое хихикнули, а эльфийка вскинула подбородок, припечатывая меня взглядом к полу. По телу пробежала дрожь. Правая рука невольно потянулась к левому запястью проверить браслет. Я надела его вчера сразу, как только Рик ушел. Склонив голову, потрепала графа по ушам. «Идем, найдем какой-нибудь свободный столик», — успокаивала я скорее себя, чем добермана. Песику-то было все равно, добродушный собакин. Он с интересом разглядывал демонов, тихонько тявкнул на хвост одного из нагов и доверчиво ластился к ногам эльфов. В толпе мельком увидела Грега. Сдержанно ему кивнула, но парень отвел взгляд. «Может, Алия уже где-то здесь? Она ведь говорила, что ее утром уже отпустят». Глубоко вздохнув, подняла голову и сразу наткнулась взглядом на свое место. У окна за тем большим цветком стоял маленький черный стол с таким же маленьким черным стулом. Большая белая табличка гласила: «Место отребья не занимать». Беспомощно заозиралась по сторонам. Абсолютно все столики были заняты, и, судя по скучающим в одиночестве студентам, они это сделали специально. От обиды защипала глаза, и чтобы не опозориться еще больше, я через силу улыбнулась толпе. «Придем позже, да, график?» Пес радостно тявкнул. Я вылетела из столовой, потому что предательские слезы уже вовсю лились по щекам, и прямо на выходе столкнулась с ректором. «Анна?» Дарк нахмурился, взглянул сначала на мое лицо, которое я прятала в ладони, потом через дверь в столовую. «Что-то случилось?» «Нет, все в порядке», — буркнула я, кусая губы. «Ну зачем? Зачем? Но он что, не мог попозже прийти? Прямо сейчас хотелось только скрыться в комнате или вообще в город уйти. До занятий еще 2 часа». «Да, я вижу», — протянул Дарк и аккуратно сжал мои плечи. «Идем». «Куда?» «Завтракать, конечно же». «За что, вселенная?» Я сгорала от стыда и до боли в пальцах сжимала ошейник Крафа, пока ректор вел меня через всю столовую в ту часть, где обычно сидят преподаватели. Самого же Дарка вся эта ситуация ни капли не смущала. Со скучающим выражением лица он отодвинул мне стул за одним из столов, сел напротив и разложил на своих коленях салфетку. «Выберешь что-нибудь?» Кивнул он на меню и раскрыл свое. Я чувствовала на себе десятки прожигающих взглядов, но один особенно остро. «Эми Гейн. Зачем вы это делаете?» Зашипела я, прикрываясь меню. «Что делаю?» Ректор развел руками. «А омлета сегодня нет». «Профессор, не стоит, пожалуйста». Ох, как же я не хотела этого говорить. Но, стиснув челюсти, выдавила из себя. «Эми Гейн не нравится, что она видит нас с вами вместе». «Она тебе угрожала?» «Нет, но...» Мужчина поднял голову и, сцепив пальцы в замок, окинул меня внимательным взглядом. «Тогда все в порядке. Я поговорю с леди Визар. Они не имеют никакого права так с тобой поступать, слышишь? Никакого. Но посмотри на них. Большинство из этой кучки адептов просто дети богатеньких влиятельных родителей. Да, а ты не знала? Чтобы поступить в Глорис, мало иметь просто потенциал силы в 50 единиц. И каждый из них ненавидит тебя не за то, что ты с земли, и даже не за то, какой силой ты обладаешь. Хотя откуда им стало об этом известно, я так и не понял, но разберусь. Тебя ненавидят за то, что ты, не имея ничего, можешь стать лучше них. Они просто боятся, что однажды кто-то ниже их по статусу затмит их своей силой, как однажды это произошло с Робертом». Бархатистый голос Дарка успокаивал. Я не смотрела на него, пока он говорил, листала меню. «А что с Робертом?» «Этот парень появился в Академии с 2 единицами силы, и спустя год он развил ее до 98. «Ого!» «Он был лучшим артефактором в Глорисе, да и среди других Академий. Не буду лгать, он был лучшим во всем королевстве. Знаешь, даже жаль, что он погиб. Вполне мог бы потягаться с самим мистером Побицином». Я проглотила комок, вставший в горле, и быстро заказала стакан воды. Выпила его залпом и только после смогла заговорить. «Погиб?» «Это одна из версий, и самая реальная. Учитывая, что его за несколько лет не смогли найти ни Драконья Академия, ни Эльфийская. Лучшие маги мира были отправлены на поиски. Рик лично прочесал весь Архангольдер. Но когда, наконец, взяли след, Роберт внезапно исчез совсем. Давно это было? 7 лет назад. Не помню. Я отвлекла поток мыслей, разглядывая салат в тарелке ректора. Он заказал с креветками. Интересно, какие еще вкусы у него совпадают с Эмигейн? А как давно мистер Побицин работает на лорда? 5-6 лет. Что за вопросы, Анна? На что ты намекаешь? Я поняла, что болтаю слишком много, и хлопнула себя по губам. Дарк только покосился и приподнял бровь. Нет, ни на что. Я просто подумала, что мистер Побицин мог бы изобрести что-то, что помогло бы в поисках. Он пытался, и это был последний шанс. Но, увы, и он сгорел. От Роберта никаких известий. Артефакт, высасывающий магию, найти тоже не представляется возможным. Да и, честно сказать, я против таких методов казни, так что, наверное, его пропажа к лучшему. А вы что имеете в виду? Внутри меня все похолодело, и я случайно задержала палец на странице. Через минуту передо мной дымилась огромная тарелка с куском жареного мяса. Мясо горных ястребов довольно вкусное, приятного аппетита. Да, и не забудь, твое первое занятие в третьей аудитории. Теоретические занятия пойдут тебе на пользу, только будь осторожнее, заводя знакомство с однокурсниками. Больше Дарк не произнес ни слова, а я все крутила в голове, что он имел в виду, когда говорил про казнь. Студенты потихоньку закончили завтрак, и вскоре столовая опустела. Дарк тоже ушел, еще раз напомнив о занятиях, отчего мне еще больше захотелось сбежать. Ну какие занятия? Меня вон вся академия ненавидит. И вряд ли преподаватель станет защищать, когда на меня набросятся студенты. Я их даже попугать не смогу. Нельзя снимать браслет. Хорошо, что он хотя бы выглядит, как обычное украшение. А то отсутствие магии еще сильнее сказалось бы на отношении ко мне. В расстроенных чувствах побрела в комнату. И уже почти дошла до лестницы, как за углом услышала голос Алии. Я обрадовалась и шагнула в ее сторону. Но крик Грега вдавил меня в пол. «Я не хочу повторять тебе одно и то же, Али. Так что говорю в последний раз. Ты переезжаешь в свою комнату, и это не обсуждается». «С чего ты взял, что я вообще собираюсь что-либо обсуждать с тобой?» В голосе подруги звенела сталь, что совсем не вязалась с образом хрупкой эльфийки. «Ты моя невеста». «Навязанная невеста, Грег. Вот скажи мне только честно, ты меня любишь?» «Ну, да, конечно, что за вопрос? Мы рождены друг для друга, так и в договоре прописано». «Вот именно, в договоре! В этом чертовом, мать его, договоре!» Чуть не плача взвизгнула Алия, а у меня сжалось сердце. Вот так просто лесные эльфы женятся? Без любви? То есть их просто рожают друг для друга, и не успев родиться, эти двое по какому-то договору навечно связаны? Прекрати, ты же знаешь, что наши родители не разорвут его. К тому же дата свадьбы уже назначена. Осталось закончить академию, и все. И мы ее закончим. Вместе. А сейчас ты переедешь в свою комнату, потому что я не хочу одним прекрасным днем обнаружить, что моя невеста — труп. Минута неловкой тишины, за которую я даже забыла, как дышать. Я стояла прямо сразу за углом, и любой шорох мог меня выдать. Но подслушивать нехорошо, поэтому я шагнула вперед и сразу отскочила назад, потому что заговорила Алия. «Не разорвут, ты прав», — грустно произнесла эльфийка и, усмехнувшись, добавила. «Но напомни, какое там условие для расторжения?» «Не смей, Алия, ты этого не сделаешь», — зарычал Грег. «Я не люблю тебя, и это единственный выход из сложившейся ситуации. Тогда твоей семье придется выплатить неустойку, дура. Это она тебя подговорила, да? Это твоя смертница? Она некромантка, идиот. И мне плевать на то, что придется сделать моей семье, слышишь? Это они своими руками впихнули меня в твои лапы, едва я родилась. Спросили ли они меня? Понятия не имею, потому что я еще даже разговаривать не умела». Я успела собраться с духом и сделать вид, что только-только здесь оказалась, как на меня выскочила разъяренная подруга. О, побагровевшая от злости зеленая личика надо показывать вредным детям, когда те шалят. Заикание обеспечено. «Анна!» — вскрикнула она, мгновенно превратившись из фурии в милую эльфийку, и бросилась ко мне на шею. «Прости, меня задержал мистер Финн. Выписывал какие-то лекарства и вон с собой надавал кучу бутыльков. Ты уже позавтракала?» «Я, да, еще в палате, но могу сходить с тобой, если ты, конечно, хочешь. Все хорошо, я поела». Я заулыбалась, глядя на подругу. Как же я в этот момент была рада, что у меня здесь есть хоть кто-то помимо графа. Граф, конечно, хороший, но в жилетку ему не поплакаться. Разве что можно научить кусать врагов. И то вряд ли. Тот случай с Дарком был единственным. «Ладно, а ты куда идешь? «Отвезти графа и на занятия». «На занятия? А как же браслет?» Голубые глаза девушки округлились. «Профессор Ранмайер отправил на теорию. Сказал, раз практиковаться не могу, то хоть что-то я должна знать». «А-а-а!» Вмиг поскучнела подруга, но озорно блеснув глазами, сказала. «Я могу пойти с тобой. Нужно?» «Ты и так много своих занятий пропустила. Не стоит. Но спасибо за предложение». Я улыбнулась. «Ну, смотри. Если понадоблюсь, я во второй аудитории. Там сейчас начнется лекция о вреде и пользе войлоковых бабочек. Пр. Это те, что живут на ферме твоего отца? Вспомнила я. Угу. Аля закатила глаза и отвернулась. Кажется, отца она сейчас вспоминает совсем недобрым словом. Мы оставили добермана на попечительство призрака и отправились за канцелярией и учебниками к мисс Эрклей. Женщина снова спала, и даже несколько моих покашливаний не смогли ее разбудить. «Мисс Эрклей!» — позвала Алия, склонившись прямо над ее лицом. Комендантша вздрогнула, закрутила головой и, поправив очки, вскрикнула. «Ты чего так пугаешь? Ишь ты!» «Мисс Эрклей, мне сказали, у вас находится мой комплект для занятий. Учебники, пергамент, перья». Осторожно поинтересовалась я и сникла, когда у нее вдруг вытянулось лицо, а глаза под очками забегали. «О, конечно, конечно, где-то они здесь». Она склонилась под стойку и чем-то начала стучать по полу, создавая видимость поисков. «Так, пергамент, перо, на, вот, держи. А учебники?» «Потом придешь. Нет учебников». Буркнула она и, вернувшись в исходное положение, мгновенно засопела. «Я вот сейчас ничего не поняла». Протянула Алия и, цокнув языком, заглянула под стол. «А чем она тут стучала-то? Здесь только перья и последний лист пергамента лежит. Блокнот еще. Во». Я грустно осмотрела лист и перо в руке. Уже заранее представила, как я буду выглядеть на лекции с таким комплектом, и застонала. Вот блин. Мы разделились в коридоре. Алия послала мне воздушный поцелуй и скрылась за дверью второй аудитории. Я же, ни на секунду не задерживаясь, шагнула в третью. Если бы я хоть на миг позволила себе испугаться у входа, я бы сюда не вошла. Внутри было довольно просторно и многолюдно. Точнее, многонелюдно. Первые ряды столов занимали светлые эльфы, потом демоны, а после уже все подряд. И вот те, кто сидели, начиная с третьего ряда, сейчас галдели, как на базаре. Перекидывались бумажками, перьями. Одному нагу прилетел учебник прямо в лоб. «О, новенькая! Чего приперлась?» Профессор Ранмайер окончательно сбрендил. Я вжалась в дверь, прижимая к себе пергамент, из-под полуопущенных ресниц окинула взглядом присутствующих и наткнулась на ухмыляющегося демона. Парень вполне симпатичный, но рогатый, сидел прямо на столе, подогнув одну ногу и, подергивая хвостом, играл им с сидящей рядом лесной эльфийкой. «Нарт, прекрати!» Девушка пихнула демона в бок, но тот не обратил никакого внимания на тычок. Сверкая красными глазами, разглядывал меня с головы до ног, чем заставлял меня вжиматься в дверь еще сильнее. Переступила с ноги на ногу, и Нарт цокнул языком. «Я оторву тебе его сейчас!» Эльфийку, наконец, окончательно достал снующий в ее волосах хвост, и она сжала его рукой со всей силы, а парню в голову кинула учебник. «А я на тебя некроманточку натравлю», — заржал демон, уворачиваясь от тяжелого фолианта. «Ой, да ладно, тебя ее ядом первого зацепит». Я беспомощно скользнула взглядом по первым рядам, на меня смотрели немного с неприязнью, презрением, кто-то со злостью, но большинство с интересом. «Эй, тебя как зовут?» Донеслось откуда-то из центра аудитории, и все головы повернулись на меня. «Анна!» — кивнула я, приветствуя нага. Холодный липкий страх сковал меня, не разрешая шевелиться. Мне было не по себе от такой популярности. Но чем дольше я стояла у входа, тем хуже я себя чувствовала. Нужно просто пройти мимо, сесть в каком-нибудь дальнем углу, и обо мне все забудут. Я вскинула подбородок и прошествовала мимо светлых эльфов. Девушки фыркали, парни оценивающе разглядывали мои ноги. Утешало то, что я хотя бы не уродина. Будь я чуть симпатичнее графа, мне бы пришлось еще хуже. Последний ряд оказался полностью свободным. Выдохнув так, как шла я, задержав дыхание, села в самом дальнем углу. Положила перед собой одинокий листик пергамента, перо и уронила подбородок на сложенные руки. Мысль попросить у однокурсников учебник я отмела сразу же и даже хихикнула про себя. Так меня и выручили. Угу. «Эй, некроманточка!» Чей-то горячий шепот сбоку заставил меня подпрыгнуть. Нарт, не спрашивая разрешения, плюхнулся слева от меня и выложил перед собой принадлежности. Глупо ухмыляясь, он подмигнул кому-то из студентов и повернулся ко мне. «Анна, значит, да? Ты давно в Глорисе? Почему только сейчас пришла на занятия?» Непонятные эмоции у меня вызывал этот демон. Вроде и раздражал, а с другой стороны, пока не пытался язвить, хамить, вот только этот жадный, словно голодный взгляд, все портил. «Так получилось», — пожала я плечами. Решение профессора Ранмайера. «А, ну да, ну да», — чему-то ухмыльнулся Нарт и как будто случайно подвинулся ко мне еще ближе. «Я заметил, ты без учебника?» «Да, не выдали еще». Я покосилась на его книгу. «Основы магии, первая ступень», — гласила золотистая надпись на синем фоне. «Хорошо, что пока только основы, значит, не так уж много я пропустила». Возгласы и громкие переругивания студентов стихли, и раздался визгливый голосок. Я подняла голову и увидела обладательницу противного голоса. Светлая эльфийка с первого ряда. «Нарт, не хочешь сесть рядом со мной?» Шами заболела, тут свободно. Девушка призывно колыхнула внушительным бюстом, но демон и ухом не повел. Неа, мне тут хвост грозились оторвать, так что я поближе к некроманточке. Ты же меня защитишь, милая? Нарт хохотнул, а ошарашенная отказом красавица закрутила головой, ища поддержки от однокурсников. Нарт снова повернулся ко мне, открыл рот, хотел что-то сказать, но дверь в аудиторию распахнулась, и тяжелыми шагами в нее вошел магистр. В немой тишине прошествовал до стола, резко развернулся лицом к студентам, и когда взметнувшаяся мантия осела, обволакивая фигуру мужчины, преподаватель заговорил. «Здравствуйте!» Обвел туманным взглядом скамьи, задержался на долю секунды практически на каждом лице и остановился на моем. «Для вновь прибывших. Мое имя — Рэндалф Арне, Зельевар, магистр магических основ. Вы?» — палец магистра указал на меня, а я тихонечко попыталась скатиться под стол. «Встаньте и представьтесь». Только Нарт видел, как дрожат мои колени, но я поднялась, прокашлялась. «Меня зовут Анна Виноградова, попаданка». «Анна», — протянул преподаватель. В его глазах блеснуло удивление. «Какая у вас сила, Виноградова?» Я застыла. Все присутствующие в этой аудитории знали, кто я, но почему-то сказать об этом самой было невозможно тяжело. Зажмурившись, выдохнула. «Некромантия, магистр». По рядам пронеслись шепотки, никто не посмел говорить громко, но все смотрели на меня. Снова. Стало неуютно, я поежилась. «Благодарю, адептка. Можете сесть». Я грохнулась на скамью и перевела дух. Кто-то тронул меня за плечо, и я тихонько вскрикнула. «Нарт, черт тебя подери!» «Оу, чертям до меня далеко!» Демон оскалился, улыбнувшись. «Молодец, не струсила». Я ничего не ответила. Нечего было сказать. Молча сжала перо и уставилась на магистра. Рэндальф Арне был не молодым, но еще не совсем старым мужчиной. Легкая проседь кое-где пробивалась во вьющихся черных волосах, но лицо еще не тронули морщины. Даже шрам, пересекающий его лицо по диагонали, не портил внешность. Мужчина был атлетически сложен и держался прямо, строго. Он даже присел на краешек стола, ничуть не согнув спину и не отводя взгляда от студентов. Он смотрел на них и в то же время в никуда. Пока я его рассматривала, другие студенты уже что-то царапали перьями на пергаментах. Я тряхнула головой, и до меня донеслись слова магистра. «Слишком сильны были существа, обладающие всеми силами. Слишком страшны были в бою, и война, та, о которой, несомненно, помнит каждый из вас, внесла свои коррективы». «О чем он?» — шепнула я соседу. Нарт посмотрел на меня как-то странно, но ответил. «О разделении магии. Почему она вдруг стала проявляться индивидуально, а не...» «Понятно. Смотри». Демон быстро начертил круг на листе. «Вот это магия. Общая». Так было много лет назад. После войны те, кто обладал ею, погибли. Кто-то от рук карателей, кто своей смертью. Но их потомки стали наследовать только один вид силы. Вот я, например, целитель, ты — некромант. «Ты целитель?» — я прыснула в кулак. Но не вязался у меня образ демона с целительством. И белый халат ему не пойдет, не то что эта кожаная куртка. «Ну да, а что такого?» Он нахмурился, ненадолго задержал взгляд на моем лице и вернулся к объяснению. Нарисовал еще несколько кружков. «Теперь понятно? Сегодня лекция по изучению этого феномена». «Понятно. Но мне непонятно одно. Как у меня оказалась магия? Я никакой не потомок ваших родов». «Точно потомок. Иначе никак. Раньше был проход между мирами. Во время войны, опять же, он был разрушен и восстановлению не подлежит. Но некоторые успели убежать кто куда, и, видимо, кто-то сбежал на землю. Ну а потом, спустя сотни лет, родилась ты с частичкой магии. Очень страшной магией, скажу я тебе. Твой предок не был лузером». Демон мне подмигнул и улыбнулся одним уголком губ. «Адепты, я вам не мешаю?» Громыхнул голос под сводами потолка, и, судя по смешкам в зале, обращался преподаватель к нам. «Простите, магистр». Я покраснела и уткнулась в раскрытый учебник демона. «Может, вы нам расскажете, что последовало разделению сил? Выходите, Анна». «Простите, не знаю». «В таком случае не мешайте. А если хотите поболтать, прошу на выход». Магистр бесстрастно отвернулся и продолжил вещать. «Первое правило. Ни при каких условиях не пытаться развить в себе две силы одновременно. Правило второе. Не использовать заклинания, которые не предназначены для потенциала вашего уровня». Студенты снова зашептались, а преподаватель повернулся ко мне. Я даже зубами скрипнула и пожалела, что некромантка, а не невидимка. «Анна, каков ваш уровень потенциала?» «Единица, магистр». Мужчина посмотрел на меня проницательно, словно пытался понять, лгу ли я. Скользнул взглядом по запястью, и я машинально натянула рукав платья, закрывая браслет. Впрочем, магистр уже отвернулся. «Запишите эти два правила и давайте разберем первое. Итак, кто ответит мне, почему нельзя развивать одновременно две силы? даже если у вас есть зачатки обеих. Любая из них сожжет тебя, как только достигнет 10 единиц», — раздался печальный голос девушки с первого ряда. Присмотревшись, я узнала в ней ту эльфийку, что звала Нарта к себе. «Правильно. Кто-то еще? Нет? Записывайте». Магистр больше не прерывался на вопросы. Он монотонно рассказывал, что стоит делать в случае, если проявляется вторая разновидность магии. Я прилежно записывала, высунув язык от усердия. В первые секунды, когда перо касалось пергамента, я видела странные знаки, оставляемые чернилами. Но сразу же они превращались в привычные буквы русского алфавита. «У нее брат погиб», — тихонько шепнул демон, не отрываясь от писанины. Он был отличным боевым магом, пока не почувствовал в себе силу артефакторики. Пшик, и нет его. «Какой ужас! Какая глупость!» — хмыкнул Нарт. Лекция закончилась быстро. «По крайней мере, для меня!» А вот остальные со стонами выбежали из аудитории и расползлись по этажу. Кто-то уже выстроился в очередь к лифтам, кто-то просто остался стоять у стены, разговаривая с друзьями. Я быстро прошмыгнула к дальнему лифту, нажала на ромбик, и вдруг сверху на мою ладонь легла горячая рука. Как прошло первое занятие? Дыхание ректора в мою макушку пустило ток по венам. Стена разъехалась, запуская нас. «Спасибо, хорошо». Голос дрогнул, и я закусила губу. Водоворот портала. Меня опять замутило, и через секунду лифт выплюнул нас на темном этаже. «Зачем мы здесь?» Я удивленно приподняла брови. Я собиралась в комнату. У Алии уже тоже занятие закончилось. Она наверняка меня ждет. Растерянно взглянула на дверь, ведущую на мост в 7-ю аудиторию. «Проверить твой потенциал», — как-то спокойно произнес Дарк и отворил дверь в комнату с артефактом. Медленно снял с меня браслет. Как ему это удалось, выяснять не стало. Я ни капли не сомневалась, что Дарк оставит за собой право управлять моей способностью магичить. Я ведь уже проходила через это, и во второй раз мне было менее страшно, но более волнующе. Закрыв глаза, я каждой клеточкой тела чувствовала, как в меня сзади практически вжимается тело мужчины. Я мысленно обругала себя последними словами и тихонько выдохнула. Слишком тяжело мне находиться рядом с ним. Слишком страшно. Слишком жарко. В голове мелькнуло воспоминание. Старший лорд против того, чтобы бестий убивали. И как только до него дойдет слух, что в Архангольдере появился некромант, боюсь, он найдет реальный способ лишить тебя сил. Я сжала ладони в кулаки, когда пыль осела на алтарь. Дарк мягко попытался распрямить мои пальцы, и я поддалась. 48. Глухо произнес ректор, а я неверяще распахнула глаза. Над алтарем сияла цифра. Двухзначная цифра. Еще всего 2 единицы, и я буду равна по силе почти любому первокурснику Глориса. Быть не может. Артефакт не врет, Анна. Что-то повлияло на потенциал. Скорее всего, он замялся и потер глаза. Наверняка, когда ты упала с моста. Вернее, когда вы сбросили меня с неба, огрызнулась я и тут же осеклась. Нашла, кому перечить. Но Дарк не ответил. Только по его лицу пробежала тень, и губы сжались. Молча защелкнул браслет, словно случайно провел большим пальцем по внутренней стороне запястья, посылая сноп мурашек по моей коже. Время замерло. В темноте помещения я тонула в еще большей темноте глаз мужчины. Она затягивала, путала мои мысли, сбивала дыхание. Я ненавидела его так же сильно, как и желала. Что это? Действие магии? Отсутствие у меня здравого смысла или буйство гормонов невинной? Не знаю. Но с этой минуты я решила держаться подальше от его высочества. В кабинете отца пахло табаком, запах которого он тщетно пытался перебить апельсиновой кожурой. Его этому приему научила экономка миссис Шалфи. Я прикрыл за собой дверь и шагнул к столу. Отец склонил голову, приветствуя его величество. «Здравствуй, Эшел», — прохрипел он, а я отметил, что отец стал выглядеть хуже, чем когда я видел его последний раз. Словно постарел на 10 лет, осунулся, и некогда темные глаза посветлели. Я скривился. Мне не нравилось это имя. Отодвинул стул и сел, сложив ногу на ногу. Срочное письмо пришло из дворца сразу после того, как я отправил Анну в ее комнаты. Вызывал меня. «Что же ты, мой дорогой сын, не навещаешь нас?» «Дел много, прости». Лорд улыбнулся уголками губ и внимательно окинул меня взглядом. Внутри у меня все переворачивалось. Я уже знал, зачем меня срочно вызвали. «До меня дошли слухи, что у тебя новая ученица, Эшел. Почему же я о таком ценном экземпляре узнаю в последнюю очередь? Расскажешь?» Отец закашлялся в рукав мантии, отхлебнул воды прямо из графина и откинулся на спинку кресла. «Да нечего рассказывать». Я напустил на себя скучающий вид. Потенциал силы всего 1. Развивать его она не планирует. Мистер Побицин создал браслет для запирания магии. Учит теорию просто, чтобы быть в поле моего зрения. Сам ведь знаешь, отпускать ее в мир пока не стоит. Не стоит, да. А почему развивать не планирует? Она как-то объяснила свое решение? Я нахмурился, заметив, что мой отец как-то весь подобрался и подался вперед, пронзая меня взглядом. Я не мог понять, о чем он думает. У нас никогда не было никакой духовной связи, как это обычно бывает у близких родственников. Но вот интуиция... Моя интуиция вопила, что что-то здесь не так. Некромантия опасна, отец. Не для Анны, но для тех, с кем она свяжет свою жизнь. На прошлой неделе ее подруга попала в лечебницу. Что-то произошло с Эми Гейн, когда та пришла к Анне в комнату. Ее светлость не уточнила, что именно, но кричала она громко, преимущественно на меня. Я поморщился, вспоминая последний разговор с эльфийкой. Таких истерик от будущей императрицы я не ожидал. Она все кричала и кричала о том, что в комнате попаданки черти что творится. Но что именно там творится, я и не понял. Проводил ее до спальни и ушел. Последнее время мне было не до скандалов с девушкой. «Опасно», — повторил лорд и, почесав подбородок, как бы невзначай поинтересовался. «И она тверда в своем решении? Не передумает внезапно?» «Нет, отец, не передумает», — ответил я. «Это хорошо. Эшел, я сейчас попрошу тебя кое о чем как отец, не как правитель. Находись с ней рядом постоянно. Ты же должен понимать, что она опасна для проживающих в Глорисе. В твоей академии учатся наследники престолов трех королевств. И если с ними хоть что-то случится, я понимаю». Лорд совсем расслабился и заулыбался, довольный тем, что я не ослушался. Он не о безопасности других заботился, вовсе нет. Я взглянул на него снова. Постаревший, немного нервный. Часто замечал, что иногда он словно отрывается от этого мира и уходит глубоко в себя. Его что-то тревожит, но что, мне не понять. Рик как-то обмолвился о том, что мой отец не слишком-то заботится о последствиях, которые повлекут за собой бестии. И сейчас я не понимал, почему, зная, что в Архангольдере появилась некромантка, король не спешит воспользоваться ее силой. Несколько минут мы провели в тишине. Я боролся с собой, чтобы не задать этот вопрос отцу. Что-то подсказывало мне, что не стоит. «А как твои отношения, сын? Эми Гейн — отличная партия для тебя, не находишь? Я надеюсь, ты вскоре порадуешь старика объявлением о помолвке. Я ведь не молодею, а внуков все нет». Я отвел взгляд в сотый раз, рассматривая кабинет. Почему здесь не добавят хоть сколько-то светлых предметов? С Эми Гейн мы стали встречаться, когда она только пришла в академию. Я проявлял знаки внимания, она на них отвечала, но сразу обозначила свою позицию. Серьезные отношения ее не интересуют. Так что предложение я откладывал до последнего. До этого мы были знакомы довольно долго. Все же мой отец и император после заключения перемирия стали едва ли не лучшими друзьями и часто собирались друг у друга на праздничных балах. Мы виделись с Эми Гейн, но в силу ее возраста я тогда даже не рассматривал ее как будущую спутницу жизни. Что же случилось теперь? Я прикрыл глаза, пытаясь подобрать правильные слова для ответа отцу. Во снах я вижу не холодную красавицу, а милую девушку с глазами цвета шоколада. И даже сейчас перед моим внутренним взором не очаровательная улыбка эльфийской принцессы, а искривленные от злости пухлые губки Анны. Она так смешно злится. Я ненавижу себя за ее слезы, но вот ее лютая ненависть делает ее личико таким, что у меня спирает дыхание от нежности. «Эшел!» Я глубоко вздохнул, вырываясь из воспоминаний. «Не знаю, отец. Эми Гейн не желает брака. По крайней мере, в ближайшее время». Наступила неловкая пауза. О делах вроде как поговорили, а о личном мы и не общались особо никогда. Я даже удивился, когда услышал вопрос о принцессе. Распрощались. Я пообещал, что постараюсь навещать дворец чаще, и вышел за дверь. В кармане лежал последний металлический шарик-портал. Решил, что использую его, а по прибытии в академию напишу мистеру Побицину, закажу еще. Я долго ходил по спальне, не мог лежать, не мог сидеть. Анна не выходила у меня из головы. Вот только думал я о ней сейчас отнюдь не как о девушке, а как о возможном спасении, спасении королевства. То, что отец задумал что-то неладное, я начал подозревать давно. Да и Рик подлил масло в огонь, а не верить ему оснований не было. Чернокнижник — тот единственный человек, кто на полном доверии правителя, и тот, с кем обсуждается даже то, что лорд не доверил бы своему советнику. Вот только знать бы, что грядет. В голове звенел колокол, путал мысли. Когда я в своих размышлениях пришел к правильному выводу, вечер сменился ночью. Но ждать было нельзя. Поэтому, рассудив, что откладывать разговор на завтра не стоит, отправился к Анне. На этот раз не через окно. В коридорах шмыгали адепты-полуночники, завидев меня, немедленно терялись в темных коридорах, опасаясь наказания. Но мне было все равно. Причем всегда. Я только для острастки пугал их, что встречу кого-либо в замке среди ночи немедленно исключу. Дверь мне открыла сонная, растрепанная лесная эльфийка. Алия, кажется. Она, нахмурившись, вгляделась в мое лицо, а когда поняла, кто перед ней, вмиг проснулась и отскочила от двери. «Профессор Ранмайер?» В огромных удивленных глазах мелькнул страх. «Что-то случилось?» «Нет», — покачал головой и незаметно заглянул через ее плечо. В гостиной их комнат гулял сквозняк, а девушка в тонкой ночнушке дрожала. «Хотел проверить, все ли в порядке у вас. У вас открыто окно?» «Нет, в окошке стекло разбито, вот и дует». Она рассеянно махнула рукой куда-то за спину. Я чувствовал себя неимоверно глупо и постоянно оглядывался. Если по академии поползут слухи, что ректор всего заведения таскается по комнатам девушек, студентов у меня поубавится. «А как дела у Анны? Спит?» «Ее нет. В чем дело, профессор? Вы очень странно себя ведете», — подозрительно спросила Алия и, обхватив себя руками, поежилась. «Доброй ночи, простите, что разбудил». Девушка раскрыла рот в недоумении, а я уже мчался к межэтажному порталу. Где носит по ночам эту девчонку? В груди заворочилось странное, давно забытое чувство — ревность. Я застыл у входа в свою комнату. Сыпля проклятиями на самого себя из-за непозволительной мнительности, развернулся и пошел в комнаты Рига Роалда. Я стучал в его дверь, но, конечно же, никто мне не открыл. На ходу, придумывая причину моего визита и надеясь, что друг просто крепко спит, открыл замок своим ключом и прошел в его спальню.